Анатолий Власов. Гурманский вопрос. Нельзя ли поосторожней? Извините, но я пробираюсь поближе к проповеднику. Невозмутимо говорит массивная женщина. У меня есть важный вопрос. Ей дали возможность сесть напротив проповедника. Я бывала на ваших собраниях. Откровенно говоря, мне нравятся не голословные собрания, а плодоносные, такие, как сегодня. На кладбище вы говорили о ежемесячно плодоносящем дереве жизни с чудодейственной листвой. Отрадно! Я люблю цитрусовые. Не будучи голословной, толстушка подтверждала свою речь действиями челюстей, где хрустела кожура лимона. Стало быть, листья для салата пригожи, но все это не сытно. Я люблю колбасу, а вот будет ли в раю колбаса? Вы так и не сказали. Томно заключила гурманка, исправно доставляющая ломтики колбасы в отверстие рта. Такой важный вопрос не вызвал у присутствующих ни удивления, ни насмешки. Все понимали, человек больной. К сожалению, многие гурманы греха из-за боязни неудовлетворения их вожделений отказываются от вечной жизни.